Глава 64. Деккер катапультировался в Леопольда, наконец-то проведя удар на поле в начале матча, недоступный ему последние 20 лет. И это вышло здорово. Леопольд жестоко ударился боком о пол. Деккер не сомневался, что этот человек ни разу в жизни не получал удар такой силы. Те, кто смотрит профессиональный футбол с безопасных трибун или на экране телевизора, не могут представить разрушительную мощь огромных мужчин, которые с разбега врезаются в других огромных мужчин. Все равно, что раз за разом наблюдать столкновение машин. Эти удары были не просто болезненными. Они оглушали. Они так сотрясали тело, что человек уже никогда не становился прежним. Они толкали кости, мышцы, связки и мозги туда, где те просто не должны были оказываться. Неудивительно, что столько мужчин, выходивших на поле, страдали от тяжелых и изнурительных последствий развлечения миллионов и зарабатывания очень приличных денег. Деккер приземлился прямо на Леопольда. Весь его вес пришелся на человека значительно меньшего ростом и вдвое легче. Через пару секунд он почувствовал вонь. Амос врезался в Леопольда с такой силой, что у того непроизвольно опорожнился кишечник. Леопольд пнул его, потом попытался поднять пистолет, чтобы выстрелить, но Деккер, как и с Богартом, перенес весь свой вес на торс мужчины и вышиб из него воздух. Тяжелое и широкое плечо Амоса придавило правую руку Леопольда, прижимая ее к полу. Леопольд изо всех сил пытался развернуть пистолет в сторону Деккера, но угол оказался неудачным. Ствол был развернут так, что палец не мог дотянуться до спуска. Оружие было бесполезно. Значит, мужчина против мужчины. А при такой разнице в размерах исход был предсказуем. Казалось, Леопольд понял это. Он ударил коленом по ране Деккера. Тот закричал от боли, но затем зажмурился, стиснул зубы и мало-помалу выпрямил ногу, примотанную липкой лентой к ножке стула. Он чувствовал, как лента подается, хотя она не порвалась. Но Деккер дюйм за дюймом толкал, растягивал и опять толкал, пока, наконец, не растянулся во весь рост, и все его 350 фунтов легли на противника. Леопольд дышал сейчас рывками. Он дернулся всем телом, стараясь сбросить Деккера, но у него на груди сидел слон. И тогда Деккер принялся делать то, о чем даже не думал, когда сцепился с Богартом, поскольку ни секунды не желал смерти агенту ФБР. Не будь на нем этой липкой ленты, он бы уже убил Леопольда, но он все равно убьет его. Просто нужно немного терпения. И Амос начал постепенно, по чуть-чуть, сдвигать правое плечо в новую сторону, пока левое плечо и предплечье по-прежнему давили на руку противника, оставляя его безоружным. Этот Смит и Вессон больше никого не убьет. А Леопольд продолжал пинаться, толкаться и корчиться. Однако свободного места у него было немного, а теперь становилось еще меньше. Глаза Деккера были по-прежнему зажмурены, но сейчас из-под век текли слезы боли. К горлу подступала желчь, и его вытошнило на Леопольда. Тот давился, отплевывался и матерился. Он знал, что время на исходе, и не собирался уходить тихо. Деккеру было чудовищно больно. Из раны опять потекла кровь. Он чувствовал, как с кровью вытекают и его силы, но на самом деле ему не требовалась сила. Ему нужно было сосредоточить всю свою массу в одной конкретной точке. Так что он продолжал работать над этим, и в конце концов его плечо вошло в ту расщелину, куда так стремилось. Под подбородок Леопольда, прямо напротив его горла. И тогда Деккер собрал весь свой вес в этой точке. Его босые ноги уперлись в бетон, обретая сцепление и рычаг, и он толкнул вперед таз, а вместе с ним свое огромное плечо, вбивая его в горло мужчины напротив трахеи и выдавливая из груди Леопольда остатки воздуха. От усилий живот Деккера ходил ходуном в прорехе рубашки. По телу стекал пот, хотя в помещении было холодно. Амос не собирался останавливаться, пока не закончит. Сердце колотилось, как ненормальное. Его тошнило. Голова собиралась лопнуть, но Деккер не думал об этом. Все его мысли сейчас сводились в одну — убить этого человека. Амос сконцентрировал свой вес, собирал его в одну точку. Ему хотелось весить тонну. Он давил и давил, будто раз за разом толкал на поле тренажер волокушу. Деккер не отличался талантом на футбольном поле, но его мотор никогда не останавливался. И никто от суперзвезд до новичков не работал упорнее, чем он. И сейчас была его минута. Одна игра, которая закончит все игры. Он услышал судорожные вздохи, но этого было недостаточно. Он продолжал давить. Он был пушкарским узлом. Он был констриктором. Он не собирался останавливаться, пока все не закончится. Ни за что. Он услышал бульканье, но этого было недостаточно. Он надавил сильнее. Он был китом на пескаре. Он никогда еще так не радовался своему чертову ожирению. Он хотел растереть этот кусок дерьма, хотел заставить его исчезнуть с лица земли. Он услышал долгий низкий выдох, но этого все еще было недостаточно. Он вдавил свое тело изо всех сил. В голове зажужжал ЦВМ. Все жертвы, все лица мелькали перед его мысленным взором, пока он медленно убивал их убийцу. Потом ЦВМ замедлился, осталось только два лица — Кэсси и Молли. Только их Амос видел сейчас в огромной пещере, которой стал его разум. Туда вмещалась проклятая вселенная. Она была такой большой и все продолжало расширяться. Но прямо сейчас в ней было только два лица — больше ничего. И это казалось совершенно уместным, совершенно правильным. Деккер надавил еще раз, бормоча: «Я люблю тебя, Кэсси, я люблю тебя, Молли, я так вас люблю». Потом он услышал ничего. Совсем ничего. Легкие не расширялись, потому что больше не могли. Тело Леопольда обмякло, пистолет выпал на бетон. Этого было достаточно. Деккер поднял голову и посмотрел на мужчину. Мало что бывает наверняка в жизни. Много что бывает в смерти. Он смотрел на три такие вещи. Глаза широко открыты, зрачки застыли, рот приоткрылся. Мертв. В голове Деккера медленно, как в конце фильма, таяли образы его жены и дочери. «Мне так вас не хватает. Мне будет всегда вас не хватать». Амос скатился с Леопольда и несколько минут лежал, тяжело дыша. Ни разу в жизни он не чувствовал себя настолько вымотанным. Желудок сжимали спазмы, ноги и голова дрожали. Он ощущал опухоль в том месте, куда Леопольд ударил его пистолетом. А колотящееся сердце только быстрее выталкивало кровь из раненой ноги. Но он чувствовал себя хорошо. Более того, отлично. Потрясающе. Ему потребовалось почти 5 минут, но в конце концов он ухитрился встать вместе со стулом, все еще примотанным к нему растянутой липкой лентой. Он колотил стулом об стену до тех пор, пока тот не развалился на куски. Потом он дергал и рвал, пока не освободился от ленты и вышел из своей тюрьмы. Он повернулся, чтобы оглядеть комнату. Он не видел этого раньше, пока боролся с Леопольдом, но он знал, ведь она так и не вступила в схватку ни на чьей стороне. Для этого должна быть причина. И сейчас он смотрел на эту причину. Он ошибся. Смит и Вестон убил еще раз. Или скоро убьет. Он поплелся к лежащей на полу Уайетт. Кровь еще текла из груди, куда ударила пуля. Деккер опустился рядом с ней на колени. Сейчас она выглядела намного больше мужчиной, чем женщиной. Но для него она всегда была женщиной. 16-летней девушкой, которая перенесла так много, слишком много, больше, чем должен перенести человек. Доктор Маршалл сказал, что теперь люди с интерсексуальностью, как у Белинды, всегда участвуют в принятии решения, какой пол будет выбран раз и навсегда. Но никто не должен становиться мужчиной только потому, что боится быть женщиной. Она еще не умерла, но оставалась недолго. Казалось, что крови вытекло больше, чем осталось внутри. Деккер уже не мог остановить кровотечение, и, честно говоря, он не имел такого желания. Сначала он посмотрел на ее руки. Руки, которые задушили его дочь. Потом на палец, нажавший на спуск пистолета, который убил его жену. Руки, которые перерезали горло, стреляли из дробовика, завернули мать и отца в пластик и пронзили сердце агента ФБР. Потом он посмотрел на лицо. Глаза уже почти замерли, дыхание слабело. Тело всерьез переходило к смерти. Мозг сообщал остальным органам, что все закончилось и пора отключаться. Процесс шел упорядоченно и последовательно, насколько это возможно, когда его причина – дыра в груди. Деккеру уже приходилось умирать. Он не помнил ни белого света, ни яркого туннеля, ни пения ангелов. Человек, который никогда ничего не забывает, не хранил ни единого воспоминания о смерти. Он не знал, обнадеживает это или нет. Он просто хотел быть живым. Он присел рядом с ней на корточки. Ему хотелось взять пистолет Леопольда и вышибить ей мозги. Ему хотелось выдавить из нее своими здоровенными руками остатки жизни, поторопить ее туда, куда она неизбежно попадет. Но он просто сидел рядом. Только раз ее глаза блеснули и, казалось, встретились с ним взглядом. Один взгляд, всего лишь проблеск, возможно, почудившийся. Деккер не знал. Но на мгновение ему показалось, что он смотрит на испуганную, 16-летнюю девочку, с которой когда-то встретился в институте. Он вздохнул и на секунду закрыл глаза, но даже не попытался переварить то, что стало невообразимой трагедией. Он просто сидел там и смотрел, как она умирает. А когда она умерла, он закрыл ей глаза. Но он не мог закрыть то, что уже случилось, и знал, что никогда не сможет. Хотел он того или нет, Амос Деккер, Себастьян Леопольд и Белинда Уайетт были связаны в жизни, а теперь в смерти. Навсегда. Но Деккер испытывал безмерное облегчение, что он один остался стоять.